Советско-польская война. Многие историки считают официальной датой начала войны 5 марта 1920 года, когда польская армия провела наступательную операцию в направлении Мозыря и Речницы. 6 марта польские войска захватили Мозырь и Калинковичи и вскоре продвинулись до Гомеля и Березины. После этого на фронт прибыл один из самых способных советских военачальников М.Н. Тухачевский, участник Первой мировой войны, который в 1935 году получит звание маршала Советского Союза, а в 1937 году будет арестован и расстрелян. С прибытием Тухачевского войну удалось перевести в позиционную стадию. Но 25 апреля Пилсудский имеет трехкратное численное преимущество при поддержке частей Симона Петлюры, перешел в наступление по всему фронту. Наступление развивалось стремительно. 26 апреля польские и петлюровские части взяли Коростень и Житомир. 27 апреля – Казантип, а 7 мая 1920 года – Киев. 18 мая Пилсудский вернулся в Варшаву. Надо сказать, что польские войска тогда были отлично вооружены и снабжены, хорошо обучены и подготовлены. А польское командование было убеждено, что Красная армия ослаблена бесконечными боями на бесчисленных фронтах и не сможет оказать им сопротивление. На оккупированной территории польская армия с особой жестокостью относилась к военнопленным и местным жителям. Население не поддержало Петлюру, а панование поляков еще больше ожесточило украинцев и белорусов. Польская армия насчитывала около 200 тысяч человек и была хорошо вооружена странами Запада. В частности, Франция предоставила Польше 1494 орудия, 350 самолетов, 2800 пулеметов, 327 тысяч винтовок. Вся Красная армия к этому времени насчитывала 500 тысяч человек, но ей приходилось защищать фронты и границы от Амура до Финского залива. Против 65 тысяч хорошо вооруженных и экипированных наступавших польских и петлюровских войск на Украине сражались лишь 20 тысяч бойцов 12-й и 14-й советских армий. Одновременно 79-тысячная польская армия начала наступление в Белоруссии. Юрий Емельянов, российский историк. Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши, в 1932-1939 годах, участвовавший в тех событиях, потом вспоминал: «В деревнях мы убивали всех поголовно и все сжигали при малейшем подозрении в неискренности. Я собственноручно работал прикладом». А тем временем красные отступили вглубь территории, избегая генеральных сражений. При этом их кавалерия, найдя бреши в расположениях поляков, начала рейды по тылам противника, вызвав паническое бегство некоторых частей. А потом началось контрнаступление Красной армии. Точнее, 14 мая началось наступление войск Западного фронта. Тухачевский имел 152 тысячи бойцов против 75 300 солдат армии генерала Юзефа Халлера. 722 орудия против 464. Плюс у Тухачевского имелись танки, которых у поляков не было. 11 июля был освобожден Минск, 19 июля Гродно, 20 июля Вильно, 1 августа Брест. За считанные дни Западный фронт продвинулся вперед более чем на 600 километров. Советское контрнаступление осуществлялось двумя фронтами. Юго-западный под командованием А.И. Егорова двигался на Львов. Западный под командованием М.Н. Тухачевского продвигался по Белоруссии и Литве. Однако главной целью наступления войск Тухачевского была Варшава. Получается, что решающая роль отводилась Западному фронту под командованием Тухачевского. Тот стремился сосредоточить в своих руках максимальные силы для гарантированного овладения Варшавой. А может быть, он просто не хотел делиться с другими лаврами победы. Как бы то ни было, ему удалось убедить главкома СС Каменева передать Западному фронту из состава Юго-Западного фронта 1-ю конную и 12-ю армию. Но эти армии уже втянулись в бои за Львов, поэтому их передача в управление Западного фронта затянулась. Впоследствии это было выдвинуто Тухачевским и покровительствовавшим ему Троцким в качестве главной причины неудачи под Варшавой. В качестве виновного назывался член Реввоенсовета Юго-Западного фронта Ива Сталин, якобы умышленно затянувший передачу этих армий. Кстати, а не это ли положило начало конфликту, который столь трагически закончился для Тухачевского 17 лет спустя? Сталин всегда был прагматиком, и он еще в мае 1920 года выступил в газете «Правда» со статьей, где утверждал следующее. «Тыл польских войск значительно отличается от тыла Колчака и Деникина с большой выгодой для Польши. В отличие от тыла Колчака и Деникина, тыл польских войск является однородным и национально спаянным. Отсюда его единство и стойкость. Его преобладающее настроение и чувство отчизны передается по многочисленным нитям польскому фронту, создавая в частях национальную спайку и твердость. Отсюда стойкость польских войск. Конечно, тыл Польши неоднороден и не может быть однородным в классовом отношении. Но классовые конфликты еще не достигли такой силы, чтобы прорвать чувство национального единства и заразить противоречиями разнородный в классовом отношении фронт. Если бы польские войска действовали в районе, собственно, Польши, с ними, без сомнения, трудно было бы бороться. Но Сталина не послушали. И 2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКПБ дало указание объединить почти все войска, действующие против Польши, в одном Западном фронте, нацелив его на Варшаву. В отправленной тут же телеграмме Сталину Ленин посоветовал ему исключительно заниматься Врангелем. И Западный фронт молодого и амбициозного Тухачевского двинулся на Варшаву, а Юго-Западный, возглавляемый Егоровым и Сталиным, на Львов. Уязвленный Сталин был крайне разочарован такими стратегическими приоритетами. Его фронт явно оказался в тени. Сталину не нравилась идея марша на Варшаву. Он называл ее бахвальством и постоянно давал понять Ленину, что двигаться надо было в сторону Львова и Крыма, где мудрое руководство Юго-Западного фронта обязательно завершит военные действия решительной победой. Но со Львовом возникла заминка. И в Крыму Врангель развернул наступление. И товарищ Сталин тут же во всем обвинил председателя Реввоенсовета Троцкого и главкома Каменева. Мол, это они все злостно саботируют, не дают резервов. И вообще, заботятся о Тухачевском в 10 раз больше. Как бы то ни было, 7 июня первая конная взяла Житомир, а 12 июня от поляков был освобожден Киев. И Сталин с гордостью рапортовал товарищу Ленину об этой победе. А тем временем Красная Армия вошла на территорию, населенную главным образом поляками. И прогнозы Сталина начали сбываться. Юзеф Пилсудский не смирился и стал собирать войска. Была объявлена мобилизация мужчин всех возрастов. И начался набор в армию добровольцев. В течение июля в польскую армию пришли 573 тысячи мобилизованных и 160 тысяч добровольцев. В Варшаве было создано правительство национальной обороны. В костелах читали проповеди во имя отражения безбожных москалей. Короче говоря, поляки приготовились драться насмерть. Но все это было проигнорировано в Москве. И главком Каменев отдал приказ овладеть Варшавой, сосредоточив все силы на решении этой задачи, хотя бы ценой временных неудач в других районах борьбы. Поражение – это когда ты с ним смирился, а если не смирился, то это временная неудача. Юзеф Пилсудский. 2 июля 1920 года еще в Смоленске Тухачевский выпустил полный эмоций приказ номер 1423 войскам Западного фронта, в котором говорилось: «Красные солдаты, пробил час расплаты. Наши войска по всему фронту переходят в наступление. Сотни тысяч бойцов изготовились к страшному для врагов удару. Великий поединок решит судьбу войны русского народа с польскими насильниками. Войска Красного Знамени и войска Хищного Белого Орла стоят перед смертельной схваткой. Прежде чем броситься на врага, проникнитесь смелостью и решительностью. Только наполнив грудь отвагой, можно победить. Да не будет в нашей среде трусов и шкурников. В бою побеждает только храбрый. Перед наступлением наполните сердце свое гневом и беспощадностью. Мстите за сожженный Борисов, поруганный Киев, разгромленный Полоцк. Мстите за все издевательства польской шляхты над революционным русским народом и нашей страной. В крови разгромленной польской армии утопите преступное правительство Пилсудского. Красная армия да покроет себя новой, неувидаемой славой. Взгляды всей России обращены на Западный фронт. Бойцы рабочей революции, устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад, к решительным битвам, громозвучным победам. Стройтесь в боевые колонны. Пробил час наступления. На Вильну, Минск, Варшаву, марш! Однако сформированная Пилсудским ударная группировка в 120 тысяч штыков 13-25 августа 1920 года в битве за Варшаву внезапным ударом прорвала фронт и зашла в тылы армии Тухачевского. При этом 13 августа в телеграмме главкому Каменеву товарищ Сталин прямо заявил об отказе подчиниться его директиве о переброске войск под Варшаву. Он так и написал: «Директиву эту следовало бы дать либо 3 дня назад, когда конармия стояла в резерве, либо позднее, по взятии конармии района Львова. В настоящее время она только запутывает дело и неизбежно вызывает ненужную вредную заминку в делах в интересах новой перегруппировки. Ввиду этого я отказываюсь подписать соответствующее распоряжение Юго-Запа в развитии вашей директивы». Понятно, что Сталин злился и под разными предлогами тянул, а теперь и прямо отказался выполнять приказ военного руководства. И это изрядно помогло Пилсудскому, который, убедившись, что Львов красным не по зубам, снял оттуда значительную часть своих войск и лично повел их на ослабленный левый фланг и в тыл Тухачевскому. Получается, что польское командование сумело сделать именно то, что у советского не получилось. Быстро перебросить силы с юга и развернуть их на наиважнейшем направлении. Приказ Тухачевского номер 1847 от 20 августа 1920 года был очень эмоциональным. Солдаты Красной Армии, прикрываясь лживым стремлением к миру, польские белогвардейцы готовили нам удар на линии реки Вислы. Изнуренные героическим маршем от Полоцка до Варшавы, части Красной Армии отходят под давлением превосходных сил врага. Белогвардейцы всего мира ликуют по случаю нашей временной неудачи. Польское правительство, недавно так усиленно просившее о мире, теперь резко изменило политику. Польская мирная делегация в Минске самым подлым образом срывает мир. Сплошь состоящая из шпионов и контрразведчиков, польская делегация пытается использовать свое положение для целей разведки. Герои Киева, Вильны, Минска, Брест-Литовска и Полоцка. Очевидно, что только на развалинах Белой Польши может быть заключен мир. Только окончательно разгромив дело бандитов, мы обеспечим России спокойный труд. Победоносно начатое наступление должно быть победоносно закончено. Позор тому, кто думает о мире до Варшавы. Несокрушимой стеной встает на защиту советской власти трудовой народ России, Украины и Белоруссии. Сотни тысяч новых бойцов пополняют придевшие ряды славных полков. Не видать победы по нам. Стальной кулак Красной Армии разобьет голову польской белогвардейщине. Бойцы Красной Армии, помните, что Западный фронт есть фронт мировой революции. На этом фронте мы должны победить. Красноармейцы, коммунисты, командиры и комиссары, советская Россия требует от нас величайшего напряжения сил для достижения победы. Ни шагу назад. Победа или смерть. Поражение Западного фронта было тяжелейшим. Точные потери до сих пор неизвестны. Но даже по самым заниженным оценкам, в ходе Варшавского сражения погибли 25 тысяч красноармейцев, 60 тысяч попали в польский плен, и 45 тысяч бежавших в Восточную Пруссию были интернированы, принудительно задержаны немцами. Несколько тысяч человек пропали без вести. Помимо людей, фронт потерял 231 орудие, 1023 пулемета, несколько тысяч лошадей, 10 тысяч подвод с амуницией, 200 полевых кухонь и огромное количество автомобилей, включая бронемашины. Польские потери тоже были весьма ощутимы. 4500 убитых, 22 тысячи раненых и 10 тысяч пропавших без вести. По данным историка Б.В. Соколова, общие польские потери в боях против советских войск в 1920 году можно оценить в 196,1 тысяч человек, включая 33,3 тысяч пленных, 26,4 тысяч убитых и 22,7 тысяч умерших. По его расчетам, соотношение убитых и умерших от ран между советскими и польскими войсками в 1920 году составляет 3,5 к 1. Варшавское сражение, названное «Чудом над Вислой», было включено британскими исследователями в список 18 наиболее выдающихся переломных битв в мировой истории. Красная армия, потерпев поражение, которое Ленин назвал громадным поражением, вынуждена была начать отступление. В результате в плену осталось, по разным оценкам, от 60 тысяч до 120 тысяч красноармейцев. Это было самое болезненное поражение Красной армии на фронтах гражданской войны. Дело будущего маршала Тухачевского под руководством тогдашнего министра обороны Троцкого было проиграно. При этом и военно-стратегический гений товарища Сталина как-то сник, и партия переключила его на теорию и практику межнациональных отношений. Прощальный взгляд на итоги польской кампании и на свою роль в ней Сталин изложил в заявлении в президиум 9-й партийной конференции от 23 сентября 1920 года. Там он напомнил: «Я был, кажется, единственный член ЦК, который высмеивал ходячий лозунг о марше на Варшаву и открыто в печати предостерегал товарищей от увлечения успехами, от недооценки польских сил». Сталин был взбешен. И очень скоро он лишний раз подтвердил тот факт, что злопамятные люди редко болеют склерозом. Что же произошло под Варшавой? В чем причина столь жестокого поражения Красной армии? Прежде всего, стоит отметить, что надежды большевиков на восстание польского пролетариата не оправдались. Комдив Витовт Путна, литовец по национальности, тогда признал, что в оценке внутренней готовности Польши к революции был допущен политический просчет. Большевики, по словам Путны, несколько недооценили степень национального шовинизма, захватившего широкие слои городского и деревенского населения Польши после возрождения ее в самостоятельное государство. И в самом деле, поляки сплотились под патриотическими лозунгами перед лицом внешней угрозы, и за короткий срок Пилсудскому удалось поставить под ружье огромное количество людей. Господин Тухачевский ошибся, когда полагал, что он найдет для себя в Польше во время войны продуктивную помощь. А так как эта иллюзия, несомненно, влияла на его способ командования и являлась специальным доводом и мотивом, которым он руководствовался, когда принял решение идти за Вислу, то на основе беспристрастного анализа нужно признать, что в расчетах и калькуляциях сил своего государства и государства противной стороны он ошибался. Ошибка же эта наказала и его, и руководимые им войска. Юзеф Пилсудский. Во-вторых, просто блестящую работу провели польские шифровальщики во главе с Яном Ковалевским, которые еще в 1919 году взломали шифры Красной армии. В результате все штабные директивы красных оказывались в руках поляков еще до того, как поступали своему непосредственному адресату. В-третьих, когда началось наступление Западного фронта на Варшаву, командиры Красной армии были настолько опьянены успехами, что не могли объективно оценить соперника, а поляки, в свою очередь, прекрасно понимали, что если бы Польша тогда не выиграла сражение и войну, то о независимости государства не стоило бы и мечтать. Страну ожидали бы страшные репрессии. Что же касается Пилсудского, то, с одной стороны, он выступил создателем нового польского государства. Стал национальным героем. За победу под Варшавой ему торжественно вручили маршальский жезл. С другой стороны, его национальная политика вызвала неприязнь между польским народом и соседями. Она потом еще обернется массовой гибелью поляков, вызовет не менее жестокую ответку бандеровцев на Волыни в начале 1940-х. Наконец, созданная Пилсудским Вторая Речь Посполитая не смогла противостоять агрессии фашистской Германии и оказалась преданной западными союзниками – Великобритании и Франции, на поддержку которых делали ставку в Варшаве. Но это все было потом, а пока… 18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор, который лег в основу официальных польско-советских отношений до начала Второй мировой войны. Согласно этому договору, Западная Белоруссия и Западная Украина остались в составе Польши, а Вильно после 1939 года Вильнюс было присоединено к Польше, то есть итогом наступательной польской кампании 1920 года стали существенные территориальные потери Советской России. «Моя мечта – дойти до Москвы и на Кремлевской стене написать. Говорить по-русски запрещено». Юзеф Пилсудский. Тяжелейшим последствием поражения под Варшавой было и то, что в плен к полякам попали десятки тысяч красных солдат и офицеров, элита Красной Армии, ее самые боеспособные части. Пленных было очень много, и многих из них поляки обрекли на мученическую смерть в концлагерях. Сколько же их было, расстрелянных и замученных поляками, советских пленных? Естественно, цифры из польских и российских источников сильно отличаются друг от друга. Например, российский историк Б.В. Соколов считает, что только умерло в польских лагерях около 16-18 тысяч советских пленных. При этом, по его данным, в ходе Киевской операции в апреле-мае 1920 года в плен попало 30 тысяч человек. В ходе контрнаступления под Варшавой в августе-сентябре 1920 года 41 161 человек. Во время заключительных боев в период с 11 сентября по 18 октября 1920 года 40 тысяч человек. Не менее 7 тысяч пленных были отбиты Красной Армией. То есть в 1920 году в плен попало около 104 тысяч человек. По данным польского историка Збигнева Карпуса, в середине октября 1920 года в Польше находилось около 110 тысяч советских пленных, из них умерло 16-18 тысяч человек. До 25 тысяч человек вступило в союзные Польши русские и украинские отряды, а около 67 тысяч человек было интернировано. В любом случае, имело место целенаправленное уничтожение советских пленных. И то, что это была государственная политика польских властей, признавал даже личный секретарь Пилсудского Казимир Светальский, который 22 июня 1920 года написал: «Препятствием к деморализации большевистской армии посредством дезертирства на нашу сторону является затруднительное положение в результате ожесточенного и беспощадного уничтожения нашими солдатами пленных». Архивы сохранили страшные свидетельства об условиях содержания пленных красноармейцев. Их разместили в целой сети концлагерей в Белостоке, Тухоле, Лукове, Страшалково, Водовице и Бресте. Пленных практически не кормили, лишь иногда давали немного хлеба и кипятка, не оказывали медицинской помощи. Люди умирали от голода, брюшного тифа и обморожений. Трупы зарывали в ямах. Генерал Сджислав Хордынский-Юхнович, он возглавлял санитарный департамент военного министерства, посетивший Белосток, писал в своем отчете: «Бараки переполнены. Среди здоровых полно больных. По-моему, из 1400 заключенных здоровых нет вообще. Они покрыты лохмотьями и от холода прижимаются друг к другу, пытаясь согреться. В воздухе смрад от больных дизентерии и гангреной, развивающейся в опухших от голода ногах. Это ужасающая картина».